Русских, впрочем, он тоже презирал. Один раз он высказался вообще очень интересно. Если брать в массе, русский народ сегодня полное говно и быдло. Зато русские чекисты доказали, что эволюционно они стоят даже выше евреев. Вот какая каша была у человека в голове. И он ведь действительно в глубине души так думал, что чекисты эволюционируют отдельно от своего народа. Ну что ж, в добрый, как говорится, путь. Дворяне тоже так думали в XIX веке и балакали между собой по-французски, пока кухаркины дети не поставили их к стенке. А виноваты в результате оказались, как вы думаете, кто? Правильно. В общем, заглянуть в темную душу генерала Шмыги я даже не пытался. Хотя подозреваю, что там меня встретило бы близкое жестяное дно, покрытое военным камуфляжем под бездну. Зато с Добросветом можно было общаться часами. Довольно скоро он перестал изъясняться тем слащаво-неискренним языком, которым читал свою вступительную лекцию, и стал говорить то, что действительно думал, не стесняясь в выражениях. Иные из его изречений я даже записывал. Вот что он сказал, например, об информационном обществе, если, конечно, это было об информационном обществе. «Монархия Семен оставила нам собор Василия Блаженного, а нынешний уклад оставит в лучшем случае блажок Василия Заборного. И то не факт, потому что сервер, на котором он рассупонился, могут в любой момент увезти в прокуратуру на простом мотоцикле с коляской». А вот что о российской филологической интеллигенции. «Любое место, где эти говноеды проведут больше 10 минут, превращается в помойку истории. У этих властелинов слова не хватает яиц даже на то, чтобы честно описать наблюдаемую действительность. Куда уж там осмыслить? Все, что они могут, это копипастить чужой протухший умняк, на который давно забили даже те французские пидора, которые когда-то его выдумали. Нет, вру, еще они могут сосчитать, сколько раз в предложении встречается слово «который». Слово «умняк» было у него одним из любимых, и вообще он любил необычные слова. Но хоть он постоянно критиковал интеллигенцию, многие ее заблуждения он вполне разделял. Он, например, думал, что мы, евреи, обкроили русских во время перестройки и приватизации, потому что работали слаженной, дружной стаей, пока все остальные только оглушенно разводили руками. Я, конечно, не вступал с ним в спор на эту тему. Если он не видел перед собой живого опровержения этой теории, зачем бы я стал что-то такое объяснять? Но сейчас, будь он жив, я бы все-таки кое-что ему сказал. Мы, евреи, ко всем людям относимся хорошо. Но друг к другу мы относимся чуть лучше, чем к другим. А учитывая, что эти другие много раз пытались сжить нас сосвету, это вполне объяснимо и простительно. Некоторые называют это круговой порукой. Мама, я не могу. Получается, круговая порука — это когда у вас нет национальной традиции собираться толпой вокруг любого талантливого соплеменника и бить его колами, пока он не сдохнет в пыли под забором, чтобы вокруг снова остались одни пьяные урядники, лопухи и свиньи. Некоторые представители других народов как бы говорят: раз мы так поступаем со своими лучшими сынами, вы тоже должны так делать со своими, иначе это нечестно и дает вам односторонние конкурентные преимущества. Что я могу сказать? Если бы мы слушали таких советов, мы вряд ли дожили бы до Сочинской Олимпиады. И Добросвет вот не дожил, потому что был талантлив, честен и умен. А вот Шмыга, ну, не буду забегать вперед. Кстати, на тот маловероятный случай, если у Шмыги когда-нибудь будут делать обыск, я хорошо знаю, где надо искать его главные тайны — банковские пароли и номера счетов в мешке с грязным бельем среди липких носков. В главном такие люди не меняются никогда. Глава 10. Меня всегда интересовало, как возникают на земле эти огромные трещины, в которые проваливаются целые городские кварталы при землетрясениях. Ведь такая пропасть не может появиться за одну секунду. Она должна с чего-то начаться. Сперва, наверное, возникает совсем тонкая трещинка, но она проходит сразу по всему. По асфальту, бетонным бордюрам тротуара, заборам, стенам домов и даже стеклам. Я очень хорошо запомнил день, когда в нашем проекте появилась такая трещинка. Никто еще не знал, что вскоре она превратится в бездонную пропасть. Но тонкая, как паутинка, линия уже перечеркнула и мою депривационную камеру, и всю загородную базу, где мы ловили души человеков своей сложной снастью. Буш вышел на связь в подавленном настроении. Такое в последнее время бывало с ним все чаще. И я, как обычно, начал с отповеди саддукеям и фарисеям из либеральных СМИ, которая всегда встречала радостный отклик в его душе. Но в этот раз обычного эмоционального контакта между нами не возникло. И я понял, его угнетает что-то серьезное.